Глава 35. Они сидели за длинным обеденным столом. Кэт отказался от вина, и Мэг тоже. И ели они довольно мало. Джинкс сидела на другом конце стола, слишком далеко от Кэта, чтобы он мог понять, что у нее на уме. — Я боюсь, — сказала Мэг. Кэт засмеялся. — Думаешь, другие не боятся? — Я никогда не бывала ни в одном месте вроде этого, — сказала она. — Статус журналиста обычно в какой-то мере защищает, но я сильно сомневаюсь, что он мне поможет, если я надумаю хвастать здесь своим удостоверением. — Думаю, ты права, — сказал Кэт, бросая на стол салфетку. — Извини меня, я сейчас приду. Он встал и попросил официанта объяснить ему, как пройти в мужской туалет, хотя и прекрасно знал, где он находится, прямо напротив кабинета Варгаса. У него пока не было какого-нибудь определенного плана. Он просто хотел на несколько минут зайти в узел связи и пытался найти способ сделать это. Проходя мимо кабинета Варгаса, он слышал тихое жужжание принтера КЭТ-1, раздающееся из комнаты связи. Он зашел в туалет и только было собрался выйти оттуда, как туда вошел человек в форме и прошел в кабинку. А вдруг, — подумал Кэт, — а вдруг он быстро пересек холл и вошел в кабинет Варгаса, затем в комнату связи. Он не был уверен, что она пуста, но там никого не было. Дежурный был там, напротив, восседая на толчке. Кэт подошел к принтеру, отключил его и поднял крышку. Используя шариковую ручку, он поменял набор на внутреннем переключателе, затем закрыл крышку и опять включил принтер. Ничего не произошло. Теперь принтер не работал. Он уже двинулся было в сторону кабинета, но тут услышал очень знакомый звук. В туалете спускали воду. Затем дверь в туалет, очевидно, закрыли, поскольку звук стал почти не слышен. Радист возвращался. Кэт оказался в ловушке. Затем он услышал шаги и голоса двух мужчин. У него было несколько секунд. Кэт вспомнил о единственном возможном пути к спасению. Он быстро сделал так, как говорил ему Дел. Полка, висевшая прямо напротив двери, открылась. Он стал искать ручку, пытаясь нащупать ее за книгами. Он уже слышал приближающиеся в комнате шаги, но тут он ее нашел. Полка скользнула вбок, и Кэт вошел в крошечный чуланчик, задвигая за собой полку. Стоя в темноте, он услышал голоса двух мужчин, вошедших в комнату связи. — О, черт! — сказал один из них. — Этот проклятый принтер сломался. — А он у тебя включен в сеть? — спросил другой. — Ну, конечно, еще минуту назад он работал. Варгас просто взбесился. Он хотел, чтобы я сделал эту работу к утру, а здесь ее не в проворот. — Дай-ка я взгляну, — сказал второй. Кэт услышал скрип. Тот откинул крышку. — Ух ты! Здесь и сам черт не разберется, — сказал он. — Как ты думаешь, здесь есть какая-нибудь кнопка регулирования? А что это такое? Кэт понял, что они оба заняты принтером. Значит, они стоят спиной к двери. Он проверил, на месте ли револьвер, толкнул дверь, аккуратно закрыл ее за собой и на цыпочках прошел в кабинет Варгаса. Там он секунду перевел дыхание, затем вошел в комнату связи. — Простите, — сказал он. Оба мужчины повернулись к нему. — Я хотел спросить, нет ли у вас паяльника? У меня в приемничке что-то разладилось, и я думал, что смог бы починить его. — Простите, — сказал радист, — у меня здесь нет. Вам нужно попросить у завхоза, но он будет только завтра утром. — Ладно, спасибо за информацию, — сказал Кэт, поворачиваясь, чтобы идти. — У вас какие-нибудь проблемы? — Да, принтер вот не работает. — Ведь это у вас КЭТ-1. Я когда-то торговал ими. Хотите, посмотрю, что с ним? — Буду очень вам признателен, — сказал радист. Кэт подошел к принтеру и откинул крышку. — У вас не найдется небольшой отвертки? — спросил он. — Подождите секундочку, — ответил радист. Он отошел и начал шарить в выдвижном ящике. — Вот это подойдет? — спросил он, протягивая отвертку. — Отлично. То, что надо, — ответил Кэт. — Так, одну минутку. Он беспрестанно думал, как бы ему отделаться от них на несколько минут. — Послушай, Том, — сказал радист другому мужчине, — может быть, нам лучше отрабатывать двойную смену? Ты работаешь сегодня с 12 до 8, а я выйду в ночь завтра. Так нам удастся побольше поспать. Думаешь, Варгас не будет возражать? А ему-то что? В комнате же будет дежурный, а среди ночи он все равно сюда никогда не приходит. Ты прекрасно знаешь, что раньше 9 утра он здесь не появляется. Ну, давай, я согласен. Значит, я сменю тебя в 12. Ну, пока. Увидимся позже. Он вышел из комнаты. Кэт дотянулся отверткой до внутреннего переключателя и поставил все, как было, затем закрыл крышку. — Ну-ка, давай попробуем, — сказал он. Отключил принтер, потом включил опять. Принтер зажужжал, и его головка быстро задвигалась взад и вперед по бумаге. — Ну, просто фантастика, — сказал радист. — Меня бы живьем съели, если бы я не сделал эту работу сегодня за ночь. — Ничего серьезного, — сказал Кэт. — Так, отошло кое-что. Это случается довольно редко, и, думаю, больше не произойдет. — Послушай, — сказал тот, — я приду сюда на дежурство завтра в 8. Я достану тебе паяльник у завхоза, если хочешь. — Спасибо, благодарен. Я зайду за ним после завтрака. Кэт вышел из комнаты связи, получив даже больше информации, чем рассчитывал. Он прошел через зал и вернулся в столовую. Как раз подавали десерт. — Все в порядке? — спросила Мэг. — Да, отлично. Я думаю, что у нас будет возможность вызвать сюда войска. — Каким образом? — Расскажу тебе попозже. А теперь мне хотелось бы поговорить с Деллом. Некоторые из обедающих уже выходили из-за стола, среди них и Делл. — Вставай, пойдем, — сказал Кэт, поднимаясь. Он направился к выходу, сопровождаемый Мэг, и вскоре нагнал Делла. — Ладно, — сказал Кэт, — я помогу тебе достать эти деньги. — И без тебя обойдусь, — сказал Делл. — Послушай меня, черт бы тебя взял! — грозно зашипел Кэт. — Сегодня на дежурстве будет один человек, и рано утром он будет сонным, как осенняя муха. Я собираюсь быть там в 5 утра, чтобы воспользоваться рацией. И я хочу обезвредить радиста. Ты сможешь подойти туда к этому времени? — Да, смогу. — Хорошо. Встретимся в мужском туалете напротив кабинета Варгаса в 5. И, пожалуйста, будь поосторожнее. В это время охрана бродит здесь повсюду. — Ладно, не беспокойся. — У тебя есть оружие? — Да. — Возьми его с собой. Учти, что из радиорубки ты сразу же направляешься к тому месту, где стоит вертолет. Делл кивнул и смешался с толпой.